Глава 17. Игра в прятки. Дух недовольно ругался самыми последними словами. Он так хорошо все спланировал и рассчитал, а слишком осторожные наемники испортили такой прекрасный план, не приняв нормального боя. Такие мелочи, как несколько слегка поврежденных судов и немного сбитых малых кораблей противника, дух не считал большим достижением в бою с целой эскадрой. У меня, наоборот, настроение было отличное. Используя минимальное время для подготовки, удалось обеспечить отход остальной части эскадры. Потери с обеих сторон примерно равнозначны. Мы потеряли крейсер, но повредили некоторое количество кораблей противника. И если бы времени на подготовку имелось побольше, эскадре наемников пришлось бы несладко. И я мог забросить свои управляемые датчики на корабельные торпеды и управлять ими во время полета. И если и не позбивал противников, то нанес бы им очень серьезный урон. Ну уж, что не получилось, то не получилось. Жалеть не буду. Известие, полученное с планеты по направленному лучу, тоже добавило хороших эмоций. Шахтеров наемники не достали. Те укрылись в природных пещерах, а найти их там очень непросто. Жители видели наш бой с эскадрой по мобильному пассивному локатору. Приглашение спрятаться у хозяев и дожидаться прихода флота пришлось очень кстати, а то я уже начал прикидывать, что делать, чтобы нормально устроиться на этой планете. Кое-какие указания капитану крейсера и медикам я выдал заранее. Вместо десантного вооружения они грузили в бот медицинское оборудование, пищевые синтезаторы и картриджи к ним. Воевать с наемниками на планете я совсем не собирался. Силы слишком неравные. Шахтеры попросили максимально загрузиться пищевыми картриджами. Покидая в спешке поселок, мало кто обеспокоился запасом питания. Им с трудом удалось утащить лишь резервную энергетическую установку и модуль восстановления кислородных зарядов для скафандров. В углекислотной атмосфере без этого долго не протянешь. Люди считали, что скоро прибудет флот и разберется с захватчиками, но, похоже, разборки затягивались, а кормить людей чем-то надо. Капитан, недолго думая, на внешней подвеске десантного бота нацеплял контейнеры с пищевыми картриджами со склада. К сожалению, таких контейнеров в запасе оказалось совсем немного. Экипаж военного корабля не так уж велик. На свободные подвески закрепили контейнеры с военной мобильной ремонтной мастерской, а в другую пару контейнеров загрузили корабельных роботов разного назначения. В том числе нашлось свободное местечко и для вооруженных дроидов внутренней корабельной обороны. Размеры у них небольшие, и оставлять роботов погибать вместе с кораблем не стоит. Когда противник ударил по судну тяжелыми торпедами, нас там уже не было. Дух управлял эскином корабля издали. Под прикрытием маскирующих полей крейсера, пока они работали, я разогнал бот и направил его к планете. Когда корабль взорвался от многочисленных попаданий, гнаться за нами оказалось уже поздно. Бот погасил основную скорость и, включив собственные маскирующие поля, исчез с экранов дальних локаторов эскадры противника. По индивидуальному посадочному лучу шахтеры вывели нас к своему укрытию. Хорошо они устроились. Никогда бы не подумал, что можно причаливать к вертикальной стене глубокого каньона или расщелины. Замаскированные ворота шлюза почти не отличались от поверхности стены и быстро закрылись за нашим хвостом. За шлюзом располагалась вместительная пещера с посадочными площадками для малых кораблей. Половину из них занимали шахтерские машины, в основном маленькие, но мощные тягачи с навесным оборудованием для резки металлических астероидов. Наш бот с трудом втиснулся на свободное место. Все-таки с контейнерами на подвеске мы слишком габаритный транспорт. Пока мы выгружались и подходили к встречающей нас делегации из двух человек, из внутренних шлюзов набежали транспортные роботы и живенько утащили наши контейнеры с подвесок. Я контролировал разгрузку через комп бота. Датчик с контуром управления я к нему прикрепил заранее. Нормально поговорить со встречающими удалось уже после шлюза. Связной ретранслятор информационных полей шахтеры выключили, чтобы не навести на укрытие противника, а слабые сигналы наручных компов из-под защитных скафандров не пробивались. Свои системы связи мы тоже не включали из-за секретности. «Славно вы потрепали засранцев!» – восторженно воскликнул один из встречающих, молодой парень, едва его голова освободилась от шлема. «Дим переживал, что покрошат вас поганцы, а мы даже предупредить не можем», – пояснил второй, более старший мужчина, также сбросив шлем. Только потом он представился. «Демин – глава местной колонии. Сами понимаете, если мы пискнем, нас сразу же обнаружат, а направленный луч вас не доставал на краю системы. Мы уж думали, что вы пошли в последнюю атаку. Потом догадались, ваш корабль прикрывает уход других судов. Вблизи направленный луч вас поймал и удалось поговорить. Хорошо, что вы привезли запасы еды. 3000 гражданских кормить уже нечем, а так еще пару-тройку дней протянем». «На неделю, а то и больше хватит», – усмехнулся капитан Полок, тоже стаскивая шлем и включая идентификатор компа. «О, капитан, ваши навыки ведения боя одного против эскадры приводят в восхищение не только меня». Демин радостно хлопнул по плечу капитана. «Меня эти навыки тоже восхищают, только жаль, что они не мои», – слегка поморщился капитан. Рука у шахтера оказалась тяжелой. «Не понял», – удивился Демин, – «разве не вы управляли кораблем?» «Нет», – погрустнев, покачал головой капитан. «Вон в сторонке стоит и улыбается очень молодой человек, собравший за короткое время все возможные награды Империи. Именно он управлял крейсером. Что вообще удивительно, я даже не представляю, как он это делал. Позвольте представить. Рейн Леши, имперский граф, инспектор Империи, награжден кучей наград, а самое главное, владелец знака Империи. Надеюсь, это вам о чем-то говорит?» «Вот этот мальчик получил знак Империи? Вы меня удивили, очень удивили», — пробормотал озадаченный глава поселения, почесав затылок и уставившись на мою скромную физиономию. «Он управлял кораблем?» — восторженно промычал парень, тоже с каким-то непонятным обожанием рассматривая меня. «Дим мой сын, и с детства бредит военным флотом. Бой почти на равных одного корабля против крупной эскадры в его историях еще не встречался. Вы бы видели, как он комментировал события, наблюдая за вами на локаторе», — пояснил Демин такую реакцию сына. Капитан снисходительно посмотрел на молодого шахтера. «Ну что же, тогда в его копилку восторгов могу добавить сведения, что этот молодой человек еще и псион из конфедерации. Уже об этих боевиках парень точно слышал». Знакомясь по пути, мы проследовали в жилую часть укрытия. Учитывая отдаленное положение системы от основных центров Империи, шахтеры заранее подготовили несколько убежищ на планете на случай внезапного нападения противника или начала какого-нибудь местного катаклизма. Сохранить семьи глава поселения считал приоритетной задачей. Ни его вина, что в этот раз нападение оказалось слишком внезапным, и большая часть шахтеров со своими кораблями даже не успела вернуться на планету. Пришлось использовать минимум передвижных средств и прятаться всем сразу в одном ближайшем убежище. Если бы небольшая потребность в пищевых картриджах для синтезаторов, то здесь можно было сидеть долго, хотя свободного места не хватало. Из-за того, что все население колонии забилось в единственное убежище, селились по нескольку семей в одной комнате. Нам тоже выделили на всех одно помещение, явно предназначенное для склада. Демин не мог много рассказывать нам сам. Он сбросил гостям на комп и пакет информации о планете, и они с сыном унеслись выдавать картриджи. Всего несколько десятков шахтеров, успевших добраться до планеты, помогали остальным 3000 женщин и детей выживать в этом убежище. Капитан, забрав медиков, отправился с хозяевами. Только он знал, в какие контейнеры они грузили синтезаторы с корабля. 6 наших устройств – серьезная добавка к всего лишь 3 местным аппаратам. Медички вернулись очень быстро. Корабельный робот притащил за ними мою импровизированную кадушку для Милорна и их собственный синтезатор. Даже без моих напоминаний девушки не собирались оставлять на погибающем корабле такое богатство. Я лишь проконтролировал при бегстве, чтобы полуразумное растение не было забыто. Церемония торжественной посадки орешка с Милорном потрясла всех курсантов. Да и сами медички были в восторге, наблюдая за процессом захвата растением стен помещения. Дышать сразу стало легче. Милорн мгновенно подстроился под местные условия и стал усиленно поглощать углекислоту из воздуха и выделять кислород. Незаметно пришлось поработать и мне. Я пробил стены нашего помещения точечными заклинаниями из раздела магии Земли, для того, чтобы корни Милорна быстрее вышли за пределы изолированных помещений и добрались до углекислотной атмосферы планеты. Милорн при уходе и управлении со стороны садовников мог приспособиться к большому диапазону внешних условий. Углекислотная атмосфера – неплохой источник питания для этого растения. Не надо лишь сразу вылезать под губительные лучи излучения звезды, а спокойно расти в подземельях, которых здесь оказывается великое множество. Из полученной от шахтеров информации я узнал, что под верхней плотной коркой поверхности находится зона вспененного камня с большой примесью металлов. Похоже, вся поверхность планеты в давние времена бурлила, как в котле. Во время резкого застывания образовывались многочисленные полости, да и вообще толстый слой поверхности зачастую больше напоминал крупную губку. Верхняя часть постепенно разрушалась и спрессовывалась от времени, образуя сплошную поверхностную корку. Пробив 100-200 метров этой корки, можно добраться до огромного слоя пещер. Нырнув в расщелину на поверхности, наш бот оказался как раз на этом уровне, где шахтеры и оборудовали убежище. От занятия с Милорном меня отвлекла Лиена. «Рейн, у тебя проблемы». «А то я не знаю». «Про эти ты не знаешь. На многочисленные окраинные колонии напали наемники. Большая часть нападений беспокоящая. Враги не собирались захватывать территории. Эти нападения должны оттянуть силы флотов от столицы. Как мне сообщил Мостер, это продолжает действовать план заговорщиков. Армия должна была среагировать на эти атаки, а в отсутствие большей части флота захват власти заговорщиками прошел бы быстрее. В некоторых колониях на смену наемникам пришли военные из соседних государств. Видно, с заговорщиками имелся договор, что те отдадут им кое-что за поддержку. Так что имперские эскадры сейчас ведут бои за освобождение захваченных колоний. Государь сам командует одним из флотов. Похоже, враги не рассчитывали на такую быструю реакцию, но ваша колония слишком далеко. До нее очередь дойдет не скоро. Ничего, как-нибудь переживу. Вот только тебе придется немного подождать моего возвращения. Переживу, но недолго. Держи связь с кораблем. Возможно, мне он понадобится. До выяснения ситуации сюда пусть не суется. Ты там не рискуй понапрасну, а-то знаю тебя. Если что случится, я тебя на том свете достану и буду долго мучить. Сведения не порадовали. Если я могу прожить в любом месте, сколько понадобится, то как быть с семьями шахтеров? Без еды они долго не протянут. Запас наших картриджей можно растянуть на пару недель, но не больше. Хорошо, воды в подземельях достаточно. Хотя сверху идут в основном кислотные дожди, но влага, проникая под землю, реагирует с различными породами и превращается в обычную воду, хотя и насыщенную всякими примесями. Если флот задержится, то нужно добывать питание не меньше, чем на месяц. Как бы не хотелось высовываться раньше времени, а придется внедрять здесь гномьи и эльфийские технологии, иначе людям не выжить. Хорошо, что у них замкнутая колония. При защите клятвой утечка маловероятна. Да и не обязательно всех посвящать в секреты. Центр управления эскадры наемников. Кап, на окраине системы наблюдатель обнаружил выход из прыжка чужого эсминца. Тот сразу передал правильный код пароля и требует связи с вами, доложил командуру оператор связи. Даже требует. Ну что же, устанавливай канал, получу. Нечего фонить на всю систему, усмехнулся командор Нор из Старкон. На экране появился молодой капитан эсминца в форме флота Союза 7 и сразу представился. «Капитан Санклер, насколько понимаю, передо мною командор наемного флота. Ваш контракт закрыт. Заказчик передал договор нам. Если вы операцию здесь закончили, прошу покинуть систему». «Не так быстро, мальчик», – набросив на лицо маску угрюмого наемника, буркнул командор. «У нас тут возникли сложности с эскадрой Империи, а заказчик нам гарантировал, что проблем не будет». «Что, гарантия в договоре уже ничего не стоит? Пункты нарушения договора я вам выслал». «Значит, большая часть имперских кораблей удрала», – недовольно пробормотал капитан. «У них было время. Они вышли совсем в другом месте», – пожал плечами командор, не поясняя детали. «Что вы хотите?» – сразу задал вопрос капитан, понимая, что некоторые пункты соглашения нарушены, а наемники всегда четко следуют договору. В данном случае командор имеет право на компенсацию. Но это не страшно. Начальство капитана потом выставит счет заговорщикам. «Мы быстро уберемся отсюда, если вы сразу выкупите у нас захваченные у шахтеров добывающие комплексы. Тащить эти баржи куда-то для продажи – та еще задача. Даже их поселок взрывать не будем», – предложил командор вполне приемлемый для новой договаривающейся страны вариант. «Раз те собираются устраиваться здесь надолго, то комплексы им пригодятся». «Не понял», – удивился капитан Союза. «А кто вам приказывал уничтожать поселок?» «Пункт 9 договора», – указал ему командор. «Вот же гаденыши! И нам хотели напакостить!» – зло ругнулся капитан. «Ладно, это не ваши проблемы. Взрывать ничего не надо. Насколько мне известно, в системе 4 таких комплекса. Думаю, по 500 тысяч за каждый могу вам выплатить». «Перечисляйте деньги. Договор закрыт». С кислой миной на лице кивнул командор. «Мы сейчас же покинем систему. С имперцами дальше сами разбирайтесь». Сразу после получения подтверждения от компа о переводе денег, командор приказал эскадре разгоняться. Их ничего здесь не держало. Основные шаги подготовки к уходу он выполнил заранее. «Кап, а ведь ты смог бы содрать с них раза в два больше», поинтересовался у командира Диос, сидевший рядом со своим пультом. «Сменщик мог бы упереться», задумчиво покачал головой командор Старкан. Посмотрев на наводчика, он продолжил. «Я даже наших парней из поселка Шахтеров отозвал сразу после боя. Там остались роботы прикрытия и взрывное устройство. Не хочется понапрасну терять людей на планете. Ты сам говорил, что на крейсере имелись псионы, и даже не один, а несколько. Вероятность того, что это наемники из Конфедерации, слишком велика. Насколько известно, император пытается с ними подружиться. Эти люди слегка потрепали эскадру в космическом бою. На планете у нас против них нет шансов. И если они посчитают, что лучше умереть в бою, а что у этих фанатиков на уме мы просто не знаем, то наш десант им только на закуску. Некоторые мои знакомые побывали в заварушках с участием этих типов. Насколько слышал, они теперь обходят конфедератов десятой дорогой. Именно десятой, потому что из стычки с ними выходит один из десяти. Это в том случае, если мы побеждаем». «А ты союзникам про конфедератов ничего не сказал», – ехидно усмехнулся Диос. «Это не союзники, это заказчики. А за дополнительные сведения они нам не платят. Да и не люблю я людей, кто жар старается чужими руками разгребать. Эти шавки хотят погрызть бока империи. Пока император у власти, его поддерживает флот. Эти косточки им не по зубам. А если нас наймут повоевать?» «С империей, которая в союзе с конфедератами? Нет уж, я пока в своем уме», – проворчал командур и, повернувшись к оператору связи, приказал. «Срочно передай через ретранслятор инфопакет с моего компа в головной офис». «Рекомендуешь прекратить операции против империи?» — понимающе кивнул Диас. «Прибыль не окупит наших потерь. Пусть местные сами нарываются. В прошлый раз контора потеряла треть персонала. Мы тогда не знали о бойцах с другого сектора. Теперь знаем. С ними лучше не связываться. Сам видишь, один корабль почти выстоял против эскадры. Более чем уверен, что псионов там было немного. А это ведь первые птички. Под следующих я попадать не желаю, да и другим не советую. Одно дело щипать окраины, и совсем другое дело сталкиваться с боевым флотом». Сидеть без дела мне не хотелось. Прицепился к медичкам и пошел с ними. Связь в убежище работала отвратительно. Мощный ретранслятор шахтеры не включали, боялись, что их можно обнаружить по отраженным сигналам. И если бы не дух, я бы долго искал главу поселка. Хотя духи и не любят путешествовать по многослойным пространствам, им трудно проникать сквозь разнородные материалы, здесь у духа сложностей не возникало. Природный материал и воздух почти не создавали ему препятствий, так что зона разведки оказалась очень большой. Демин обнаружился в складе. Он вместе с сыном и парой женщин колдовали над картриджами. «Что перебираем?» – поинтересовался я из-за их спин, тихо просочившись в помещение. «Вы бы не пугали народ», – обернувшись, недовольно пробурчал Демин, прокомментировав ойкающие возгласы женского состава на мой неожиданный вопрос. «Вы наемников не испугались, а тут пугаетесь какого-то малолетки», — ухмыльнулся я. «Хм, малолетка. Да ладно, «Не сбивайте с толку моих подчиненных», – хмыкнул Демин. «Все ваши регалии сильно мешают воспринимать вас мальчиком. Имперский инспектор, награжденный кучей наград и почти приравненный к члену семьи правителя, это, знаете ли, впечатляет. Но вы же не просто так сюда заявились, так что не тяните время. Хотя его у нас сейчас много, и я бы с удовольствием обменял это время на десяток контейнеров с картриджами. При жесткой экономии на ваших запасах мы протянем недели две, а потом придется сдаваться. В плену хотя бы мирное население кормить будут». «Я именно по этому вопросу. У вас ведь в поселке есть оранжереи, значит и персонал, за ними ухаживающий, тоже имеется. У меня случайно в запасах завалялись кое-какие полезные семена с далекого мира, так что могу посодействовать в увеличении объемов пропитания», — предложил я свою помощь внимательно слушавшему меня Демину. «Про простые семена вы бы не говорили, значит, это что-то особенное и, как я понимаю, быстро растущее», — логично предположил Демин. «Требуется лишь обучить людей правильному уходу за растениями, и через небольшое время о нехватке пропитания вы сможете забыть», — кивнул я. «Вы что-то еще знаете о текущей ситуации?» — быстро спросил Демин и, кивнув на остальных, продолжил. «Можете говорить, здесь только те, кто может держать язык за зубами». «Мышление у шахтера хорошо развито. Из минимальной информации сделал правильный вывод. Я передал им то, что узнал от Лиены про обстановку на окраинах империи». «Значит, как минимум несколько месяцев придется обходиться собственными силами». «Плохо», — грустно заключил Демин. «Похоже, ваши семена помогут нам продержаться нужное время, иначе вы бы ничего не предлагали. Рассказывайте». Коротко изложил заинтересованным слушателям основы технологии выращивания грибов. Те лишь недоверчиво качали головами. Одна из женщин как раз занималась раньше оранжереями, а вторая заведовала складами. Так что руководители на новые плантации нашлись сразу. Мне еще повезло, что в их аурах присутствовали хорошо развитые области связи с магией жизни. Это, конечно, не магические каналы, магов из женщин при всем желании не получится, но вот восприятие и ощущение жизни у них присутствовало. Так что эльфийские садовники из них хорошие получатся. Особенностью этих плантаций будет комплексное использование эльфийских и гномьих технологий. Чтобы не заниматься пустой болтовнёй, я сразу повёл женщин на нижние ярусы убежища под нашу комнату. Там Милорн уже резвился вовсю, обживая корнями поверхности стен. Сначала принял у женщин клятву секрета, потом провёл инициацию на садовников, познакомив с Милорном и подключив их ауры к полуразумному растению. Ощущение объединения разумов даже на уровне эмоций обычных людей потрясает. Дальше пошла работа. Достав из семейного теневого кармана небольшой кусочек гномьего мха, подключил его к Милорну. Запас жизненной силы у того немеренный. На Эльдаре они вырастают высотой в пару километров, и это не предел. В собственную биосистему Милорны включают все биологические объекты и затем управляют ею целиком, приспосабливаясь к любым условиям. Воды в нижних ярусах подземелья предостаточно. Углекислый газ – отличная питательная среда для мха. Процесс размножения мха с использованием сил Милорна пошел в ускоренном темпе. Вопрос дополнительного питания решился очень просто. Весь канализационный сброс убежища я направил в эти нижние пещеры. Пробить узкий дополнительный тоннель до стока по плану, составленному духом, для мага совсем не трудно. Растениям все равно, какую биомассу потреблять для своего роста. Можно, конечно, питаться только углекислым газом и микроэлементами из почвы, но тогда затратится энергия на биосинтез, а тут рядом такое добро сливается в подземелье просто так. Через 10 минут мы уже стояли по колено в этом добре. Хорошо, что работали в легких изолирующих скафандрах. Пока я занимался упорядочиванием потоков биологического добра, создавая узкие оросительные каналы на полу пещеры, женщины планировали и размечали с Мелорном будущие плантации грибов. Через пару часов корни эльфийского растения вытянулись на пару сотен метров, заняв несколько подземных залов и кучу коридоров. Пришлось пробить кучу небольших переходов между залами. Накопленный биоматериал быстро закончился, но теперь нам вполне хватит каждодневного пополнения. Метров 5 пространства одного коридора в несколько рядов засадил семенами лиан, а Мелорн ускорил цикл их выращивания. Вытащить больше семян не смог, и так еле хватило сил на споры грибов. Сегодня я слишком интенсивно использовал магические каналы и резервы. Рассеяв споры поверх лиан, на которых они растут и соками которых питаются, я закончил цикл посадки подземного огорода. Под действием Мелорна грибы полезли по лианам с фантастической скоростью. Собрав первый урожай, килограмм 50 грибов, мы отправились учиться их готовить. Чтобы не терять время на очистку скафандров, очистил их заклинанием. В следующий раз люди, обслуживающие плантации, будут обмываться в небольшом проточном бассейне, предусмотренном мною для этих целей. Оказалось, что готовить растительную пищу женщины умели, поскольку раньше готовили растения из своей оранжереи без использования синтезаторов. Мне оставалось научить их готовить грибы по гномьим рецептам, что мы и сделали совместными усилиями. Создать тепловые печки для использования энергии резервного источника совсем просто. Роботы из ремонтной мастерской, доставленные из крейсера, сделали это в кратчайшие сроки. Пока я занимался с новой оранжереей, капитан пристроил моих курсантов к нужному делу. Мужских рук в убежище не хватало. Слишком мало шахтеров смогло вернуться к семьям при неожиданном нападении наемников. На следующий день работы по оборудованию убежища продолжились. Ремонтную мастерскую из крейсера я закрепил за собой, и ей все равно в убежище пока делать нечего, а у меня для нее есть некоторые работы. Жалко просто так переводить остатки лиан. Технология создания из них материи очень хорошо отработана. Лишняя статья дохода в будущем шахтерам не помешает, а главное – нужно занять народ делом, чтобы зря не множили страшилки о сложном положении. Материалом для создания оборудования послужили металлические корпуса контейнеров. Для ремонтных роботов, занимающихся починкой кораблей, задача по созданию небольшой производственной линии элементарная. Главное знать, что делать. К вечеру электронные помощники установили и наладили простейший конвейер в одной из пещер. Пришлось, конечно, внести в новое оборудование и свой магический вклад. Обработка материала строилась с учетом магических артефактов. Заклинания для их построения я знал хорошо, так что придумывать ничего не пришлось. Пещеры в убежище изначально не входили, но гномий мох их уже захватил, и кислорода там стало даже больше, чем в самом убежище. Мелорн контролировал среду и создавал наиболее приемлемые условия для жизни человека-садовника. Урожай грибов тоже порадовал. Почти 200 килограммов очень вкусного продукта хватило на всех. Правда, лишь попробовать, но новая еда всеобщее одобрение получила. Из 5 десятков бывших работниц оранжерей в категорию садовников попало 6. У остальных совместимости со стихией жизни не хватало. Вообще-то такого количества с учетом первых двух вполне хватит для непрерывной работы с Мелорном. Остальные работницы будут привлекаться для сбора и обработки самого урожая. Еще полсотни народа привлекли к изготовлению материй. Качество ткани, полученное из переработанных лиан, порадовало знающих людей. Еще больше удивило, что материал разного качества и для различного применения изготавливался на одной линии. Кое у кого из жителей, кто не успел захватить необходимые мелочи из дома при эвакуации, появилось постельное белье и легкие, не теряющие тепло одеяла. Народ значительно повеселел. Пропала витавшая в убежище атмосфера безнадежности, да и наша медицина без дела не сидела. Одну капсулу реаниматора с большим запасом расходных материалов врачи с крейсера прихватили, так что, учитывая их опыт, медицинское обслуживание жителей тоже наладилось. На следующий день Демин, видя мое умение управлять роботизированным ремонтным комплексом, попросил придумать что-нибудь для освещения. Убежище не предназначалось для такого количества жителей, и люди занимали все ангары и склады, а стационарного освещения там даже изначально не предполагалось. Точнее, освещать их планировалось переносными светильниками. Их-то как раз при бегстве взять даже не подумали, да и некогда было заниматься такими мелочами. У меня имелось решение и этой задачи на базе магических технологий. Отец еще во время пребывания на Земле создал нечто подобное. Светильник на базе магии смерти стал самым распространенным устройством для освещения в магических мирах и постепенно завоевывал технологические. Простаивать ремонтным роботам я не дал, и на следующий день заработала небольшая линия по производству светильников. Сам осветительный прибор представлял собой небольшой шар, который мог и освещать большое помещение, и отапливать его, поскольку имел соответствующее управление режимами, причем управление, совместимое с наручными компами. Создать простейшие схемы управления на базе устаревших технологий из солевых кристаллов, тут же выращенных с помощью магического артефакта, труда не составило. Светильник по виду мало чем отличался от обычных устройств такого типа, производимых множеством фирм и фирмочек, но срок его службы ограничивался лишь расходом материала самого светильника и не требовал внешнего питания. Если в зоне действия магической империи отца потребители уже были знакомы с атомными светильниками, то здесь это чудо вызвало нешуточное удивление. Срок службы комбинированного светообогревающего устройства в 300 лет без дополнительной зарядки весьма впечатлял. Не верить мне у Демина причин не было. 50 светильников к концу дня заняли свои места в помещениях убежища. Демин не стал упускать такую возможность на будущее и за 50% будущего дохода скупил у меня права на обе производственные линии. То, что продукция будет востребована, шахтер ни капельки не сомневался, особенно учитывая взгляды подчиненных, бросаемые на эти новые диковинки. Рассказать другим о моих возможностях глава шахтерского поселка не мог, клятва не давала, а большая часть населения думала, что все это производство мы привезли с крейсера. Большинство понимали, что в других мирах можно повстречать много необычного, так что различные диковинки и необычные технологии были в порядке вещей. За всеми текущими делами я как-то упустил наблюдение за наемниками. Зато этим активно занимался капитан Полок вместе с курсантами. Локатор у шахтеров слабенький, но большие корабли на нем все же видно в любой точке системы. Вечером у меня состоялся разговор с капитаном. «Рейн, в системе сменились корабли, наемники покинули ее, а сюда пришел кто-то другой. Идентификаторы кораблей отключены, и есть предположение, что соседи из Союза Семи решили под шумок с переворотом завладеть этой колонией. Залежи металлов здесь очень богатые». «Много кораблей», – заинтересовался я. «Если немного, то можно натравить на них мой корабль». 6, причем 2 больших. Подозреваю, что один из больших – это большой десантный транспорт, а второй – малый носитель. Если десантники укрепятся на планете, выбить их будет трудновато», – пояснил капитан. «А поподробнее», – попросил я, – «что-то не хочется год сидеть в убежище, прячась от десантников». «Один большой остался на краю системы и выпускает группы малых кораблей. Разглядеть, что за машины с этой шахтерской рухляди, невозможно. Судя по их действиям, малые корабли дежурят по окраинам системы. Выходя из прыжка, корабли некоторое время беззащитны. И если истребитель выпустит по такой цели торпеду, там много бед наделает. Выходит, малые корабли прикрывают возможные зоны выхода. Вот поэтому, судя по количеству точек, это малый носитель. Второй болтается на орбите и отлично виден на локаторе. С него боты перевозят на планету десант. 6-7 поместятся в поселке шахтеров. Остальные будут готовить другие точки обороны на планете. Обычно на таком корабле находится 15-20 тысяч десантников, но учитывая, что они с собой привезли и средства обороны планеты, против нас будут воевать около 10 тысяч», – подробно пояснил выводы капитан. «А остальные корабли?» «Обычный эскорт. Судя по примерным размерам, один эскортный эсминец и 3 фрегата. Эсминец дежурит возле десантного корабля на орбите планеты, прикрывая его от неожиданностей своими истребителями, а штурмовиками обеспечивая безопасность десанту. Фрегаты сканируют поверхность планеты, пытаясь найти нас и одновременно подыскивая подходящие площадки для установки тяжелых систем обороны. Нашим при штурме трудно придется. Интересно бы узнать, что противники задумали». Насколько я знал, в нашем арсенале, захваченном с погибшего корабля, не имелось специальных скафандров для десантников-разведчиков. В обычных соваться даже к временной базе вооруженных сил любого государства – полное безрассудство. Если пираты и наемники наплевательски относились к охране временных стоянок, то военные обычно действовали строго по уставам, а те предполагают развертывание следящих систем, которые обнаружат любую технику, незащищенную специальными экранами. Скафандр, напичканный электронными устройствами, будет светиться на экранах операторов следящих систем, как лампочка. Провести разведку мог только я. Да и хотелось узнать, кто это решил похозяйничать на планете и какие у них возможности. Оставалось лишь сообщить капитану свое решение. «Сам проведу разведку. У псионов есть в запасе кое-какие фокусы». «Я на что-то такое и рассчитывал», – хитро усмехнулся капитан. «Не посылать же туда недоучившихся курсантов. Среди них есть люди, прошедшие армейскую службу, но вот десантники-разведчики не нашлись. Да и подходящего оборудования у нас нет». На разведку я пошел ночью. Несмотря на то, что для следящих систем не имеет значения время суток, хотя бы обычные человеческие глаза случайных наблюдателей меня не заметят. Оделся в костюм из непромокаемой ткани и нацепил для дыхания собственноручно сделанную маску с гномьим мхом. От кислотных дождей одежду сохранял модифицированный магический щит всех стихий, повторяющий контуры тела. Подобраться близко к поселку шахтеров можно было без особых проблем по тому же каньону или расщелине, где находилось убежище. Это укрытие, ближайшее к поселку. Нападение наемников произошло слишком стремительно и неожиданно. Жители не успели убежать дальше. Глубокая расщелина скрыла от наблюдателей наемников колонну спасающихся людей, а те так и не догадались, куда исчезло население. Никто из наемников даже предположить не мог, что секретное укрытие находится совсем недалеко, всего в каких-то полсотни километров. Пользоваться техникой было невозможно, поэтому пришлось пробежаться по дну грандиозной расщелины, заваленной огромными валунами. Через 6 часов прыжков с камня на камень я подобрался к поселку. Дух показал расположение датчиков следящих систем и нейтрализовал их сигналы. Вблизи населенного пункта ущелье сужалось и превращалось в узкую щель. Кто-то из наемников с параноидальными наклонностями утыкал расщелину и выходы из нее неимоверным количеством датчиков. Накрывшись мороком и модифицированным миражом для различных полей, имитирующим пустое пространство, я осторожно выбрался на поверхность. Различные варианты маскировки уже давно разработаны магической академией отца как раз для работы в тех номерах. До основного купола осталось преодолеть каких-то 500 метров. Что показалось странным, дух не обнаружил на этом пространстве никаких датчиков. Меня это насторожило, и я послал его проверить окрестности, а сам стал осторожно двигаться к цели. Меня подвела слишком хорошая маскировка. У противника оказалась какая-то модифицированная система наблюдения за поверхностью. Небольшое сотрясение почвы есть, а ничего необычного не видно. Похоже, система сработала автоматически и шарахнула по месту моего передвижения из бластерной установки. Щит всех стихий меня мог бы спасти, но разведывательная миссия сорвалась бы. Такой энергетический удар способен уничтожить поверхностную маскировку. Интуиция почувствовала опасность за мгновение до удара. Сработал инстинкт, причем, похоже, не мой родной, а подаренный древними предками на алтаре метаморфов. Активировалась заложенная призраками древних возможность превращаться в тень. На самом деле это не совсем превращение, а частичный переход в какое-то альтернативное межпространство. Для меня мир стал призрачным, превратившись в полупрозрачный мираж, а для него я превратился в еле видимую тень. Дух переход заметил, лишь вернувшись ко мне. «Что это такое?» «Подарок древних магов. Ох, кажется, мне мы будем разбираться с этими подарками очень долго». Очень уж довольная улыбочка была на губах последнего духа, когда он нам показывал некоторые подсказки. «Ну что за вредность такая у этих призраков? Нет, чтобы пояснить, что это такое и с чем его едят, так нет же, разбирайся сам». «Вселенная накладывает ограничения, ничего не поделаешь. Например, я хоть и дух, но не могу заглядывать в царство мертвых. Похоже, и мертвые не могут все рассказать нам». Вспышка бластерного разрыва никак не ощущалась. Мигнул яркий свет и все. Кругом лишь оплавленный камень, точнее его призрачное изображение. И я осторожно двинулся вперед. Состояние непривычное. Мираж обычного мира обладал некоторой вязкостью, тормозя мое движение. Поверхность превратилась в желе. Если я стоял на месте, то постепенно погружался в землю. Ходить удавалось как по земле, так и по воздуху, но в воздухе я проваливался вниз гораздо быстрее. Приложив некоторые усилия, можно бежать по воздуху даже вверх, как по ступенькам. Никакие системы противника на мои действия вообще не реагировали. Добравшись до купола, я попытался утонуть в нем. Как ни странно, мне это удалось. Метровый слой металлопластика ничем не отличался от желе. Я, хотя и с некоторым усилием, но протолкнулся сквозь него. Такое приобретенное свойство мне уже нравилось. Верхний уровень купола занимали помещения оранжереи, но даже здесь кое-где на дорожках располагались небольшие палатки десантников. Поселок не рассчитывался на такое количество постояльцев. Похоже, заклинания Морока и Мираж пустого места продолжали работать, и системы наблюдения не видели даже тени, на всякий случай прижимаясь к стенам коридоров, чтобы никто случайно не наткнулся на меня в проходах. И я стал спускаться к центру управления поселком. Демин снабдил меня отличной картой. Все помещения оказались забиты людьми и вооружением. Судя по эмблемам, здесь обосновались вооруженные силы Союза Семи. Это сосед Империи, объединение из семи равноправных миров и четырех колоний. Особые претензии у этого государства к империи отсутствовали, но, похоже, на дальние колонии сосед глаз положил. Работы по созданию планетарной обороны захватчики не прекращали даже ночью, но в центре управления никого не было. Начальство изволило отсыпаться в соседней комнате. Дух легко подключился к мощному искину, привезенному захватчиками. По данным Демина, собственного искина у шахтеров не имелось. Схема создаваемой обороны мне пригодится. Надеюсь, отступать от плана противники не будут. Здешние искины не совсем искусственный интеллект, как у нас в магической империи, но незаметно прописать себе права на управление этими мощными компами все равно не получится. Даже духу придется слишком долго разбираться с программой управления. При этом тупо скачать информацию с кристаллов памяти можно без труда. Для наблюдения за начальством противника я оставил в центре управления парочку своих датчиков. Эффект при этом ощущался очень необычный. Казалось, будто отрывая от себя кусочек пластилина, я мог управлять состоянием тени лишь одним желанием сознания. Едва шарик датчика упал на пол, он тут же превратился в призрачное изображение на мираже. Ожидать пробуждения начальства я не стал, хотя и был уверен, что состояние тени не пропадет, пока я не захочу. Сидеть в поселке несколько часов смысла не было. Устройство наблюдения справится с подглядыванием даже лучше, чем я. Уходя, обильно засеял поселок другими датчиками. Капитан обрадовался добытым сведениям, хотя даже не поинтересовался, как я их получил. Знал, что не отвечу. Пока я отсутствовал в укрытии, он прочесал базу данных Демина по жителям. Кроме курсантов, нашлось два десятка женщин, ранее служивших в десанте и на флоте, а теперь жен шахтеров. Капитан поговорил с ними, и те с радостью согласились потрепать нервы захватчикам. Учитывая полные сведения о возможностях противника, рассчитать несколько вариантов нападения совсем несложно. Прикрыть абсолютно все подходы к захваченному поселку и внешним постам за короткое время они не успели. Временные интервалы между проходами орбитальных спутников наблюдения позволяли легко пробраться к опорным точкам противника даже с использованием шахтерских машин. Системы обороны и наблюдения не перекрывали все секторы возможных атак, тем более с Земли. В середине дня имелось как раз отличное окно для нападения, и капитан не замедлил им воспользоваться. Три отряда ушло в рейд на шести шахтерских машинах. Один отряд повел я, вторым руководил капитан, а третьим управляла одна из женщин поселка. Раньше она командовала звеном штурмовиков. Капитан, если и не являлся гением, то с моими данными выстроил идеальный вариант нападения. Машины шахтеров как тени выныривали из непросматриваемых зон и наносили мгновенный удар по оборонным системам. Все данные уже забиты в программы наведения машин, а вблизи шахтерский рабочий бластер – страшное оружие, ничуть не слабее крейсерского орудия. Для резки астероидов нужна очень большая мощность. Остатки деморализованного противника добивал наш десант. Пара ремонтных роботов тут же цепляла на подвески шахтерских тягачей все, что можно было утянуть. Весь налет занимал не больше 10 минут. Всего за полчаса мы катком прошлись по укрепленным огневым точкам космической обороны противника, расположенным вокруг шахтерского поселка. Начальство врага сначала даже не обнаружило нападения. Средства связи мы уничтожали в первую очередь. Их насторожило пропадание связи сразу со многими постами. Планету захватчики знали плохо и сначала посчитали, что налетела какая-нибудь электромагнитная буря. Потом разобрались, что с другими постами связь есть. Мои датчики наблюдения, установленные в центре управления, предупредили нас заранее, что надо уносить ноги. Разгромив 9 опорных точек обороны противника, мы, как призраки, растворились в этом мире.